Маорийская кровь плюс марсианский загар сделали его кожу похожей на хорошо выделанное седло. Не знаю, как другим, а мне нравится. И уж, конечно, дядя Том никакой не дикарь. Он умный, воспитанный, вежливый. И куда бы он ни поехал, все его любят. Миссис Гарсия. Да, видела. По-моему, ничего особенного. Конечно, она эффектна. Но все это дешевка, хотя и привлекает некоторых мужчин. Миссис Роуэр. Вы далеко не все знаете, дорогая. Я попыталась было ей помочь. Мне ее жалко стало, и я всегда готова помочь тем, кто ниже меня по положению. Миссис Гарсия. Ну, конечно, дорогая. Миссис Роуэр. Я попробовала намекнуть ей, как надо держаться с достойными людьми. Я даже платила ей за разные мелкие услуги, чтобы она не чувствовала себя неловко. Но она оказалась неблагодарной тварью, вообразила, что может выжать из меня побольше. Она так грубо вела себя, что я даже испугалась за свою жизнь. Ну и мне, конечно, пришлось выставить ее. Миссис Гарсия, вы мудро поступили, что отделались от нее. Природа, хорошая или дурная, всегда дает себе знать. А смешанная кровь — это хуже всего. Все они преступники. Да еще это бесстыдное смешение рас. В этой семейке все налицо. Мальчишка совсем не похож на сестру. А дядя? Вы ведь намекнули на это, дорогая. Вам не кажется, что она ему вовсе не племянница, а, скажем, гораздо ближе? Миссис Роуэр. Это на них похоже. Миссис Гарсия. Ну же, Флосси, расскажите, что вам известно? Миссис Роуэр. Да ничего я не говорю, но у меня есть глаза, как и у вас. Миссис Гарсия. И это на виду у всех? Миссис Роуэр. А вот я никак не пойму, почему линия позволяет этим летать вместе с нами. Может, она и обязана возить их по какому-то глупому договору, но нельзя же заставлять нас общаться с ними и даже есть в одной столовой. Миссис Гарсия. И я также думаю. Как только вернусь домой, сразу же напишу самую решительную статью об этом. Всему есть предел. Знаете, мне сперва показалось, что капитан Дарлинг — джентльмен. Но когда я увидела эти создания за его столом, я прямо глазам своим не поверила. Меня чуть не стошнило. Миссис Роуэр. Да, конечно, но ведь капитан и сам родом с Венеры. Миссис Гарсия. Но на Венеру никогда не высылали преступников. И этот мальчишка... Он сидит на моем месте, на моем стуле. Я отметила для себя попросить стюарда заменить Кларку стул. Еще заразиться, чего доброго. На этом они покончили с нами, марсианами, и принялись перемывать косточки Герди, жаловаться на пищу и обслуживание, за глаза лягать кое-кого из своей когорты. Но я уже не слушала, просто молча сидела и молилась, чтобы достало терпение посидеть тихо еще чуток. Если бы они меня заметили, я бы их проткнула их же спицами. Наконец они ушли, поднабраться сил для второго завтрака. Я вскочила, переоделась в спортивный костюм и понеслась в зал, чтобы как следует измотаться и никого не покалечить. Там я встретила Кларка и сказала ему ровно столько, сколько было нужно. А может быть, слишком много. Мистер Сувана Вонг сказал, что в любой момент мы можем встретить радиационный шторм и что сегодня у нас будет учебная тревога. Для практики, так сказать. Станция солнечной погоды на Меркурии сообщила, что наступает сезон вспышек. Предупреждены все корабли и обитаемые спутники. Предполагают, что сезон вспышек продлится около... Хоп! Учебная тревога застала меня на середине фразы. Потренировались, и капитан застращал всех до дрожи. Кое-кто хотел наплевать на тревогу. Их приволокли члены команды, облаченные в тяжелые скафандры.